и, конечно, не надо им было поститься. Но Господь прибавил, что придут дни, когда отнимется у них жених, и они будут поститься. Таким образом, Он заповедал и нам поститься в определенные дни. В нынешнем евангельском чтении вы слышали слова Господа о том, как нужно поститься. Он предостерегал нас от того, чтобы не поститься, как лицемеры фарисеи, которым важно только перед людьми показаться постящимися, и поэтому во время поста они принимают на себя мрачный вид и надевают траурные одежды. Господь Иисус Христос велит нам совсем иначе держать себя во время поста, поститься с радостными, веселыми лицами, чтобы, скрывая свой пост перед людьми, поститься перед самим Богом, который, видя тайное сердце нашего, полного благоговения и страха Божия, воздаст нам явно. А те, кто постится только на показ, уже получает награду свою в том почитании, которое оказывают им люди. И этих примеров уже достаточно для того, чтобы убедиться в святости поста, в том, что он заповедан самим Господом Иисусом Христом, и поэтому к посту мы должны относиться с великим благоговением, с великим вниманием и глубоким почтением. Пост должен быть чрезвычайно важным делом. И как тяжело видеть, что в русском народе почти совсем не осталось и понятия о посте, почти не осталось людей, соблюдающих посты. Над теми, кто постится, смеются, их называют лицемерами. А так ли было в Отечестве нашем в старые времена? Постился весь народ, начиная от царей, и соблюдали не только Великий пост, но и все другие посты, а также среды и пятницы. В страхе Божием, в глубоком уважении ко всем установленным церковью правилам, и в том числе к правилу о посте, воспитывались дети мирян. С малых лет проникались они глубоким уважением к посту и считали тяжким грехом нарушать его. И был благочестив русский народ. А теперь как мало осталось от этого древнего благочестия. Поэтому мой долг – напомнить вам о великой святости поста, разъяснить, зачем вообще нужен пост. Ибо люди легкомысленные часто говорят: «Да не все ли равно, что мы будем есть? Разве пищей надо угождать Богу?» И презирают пост. Но если сам Господь Иисус Христос установил пост, значит, дело это чрезвычайно важное, крайне необходимое. И тот, кто дерзко отвергает пост, ни во что его не ставит, тот отвергает слова Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы лучше понять всю важность поста, надо сначала выяснить, какова цель его. Пост учит нас воздержанию. Постом мы приучаемся воздерживаться от прихотей чрева, попирать злые похотения плоти, которая всегда стремится главенствовать над духом, всегда подавляет все духовные устремления,